Глава третья. Братья и голуби. В его тетрадях обитали голуби. Птицы сидели, летали, клевали друг друга, разрывали на части. Вьюжили перья, свиваясь спиралью. Она брала начало в трубе дома, нарисованного просто, по-детски. Массивный квадрат с окном и треугольник крыша. Чем-то она напоминает треуголку на нелепой угловатой голове. Дом одноглаз, но Олег не может отделаться от ощущения, что дом смотрит. Наверное, я сделал глупость. Олег перевернул страницу. Чем больше думаю, тем больше убеждаюсь. Надо позвонить и отменить. Не позвонит, не отменит. Странное состояние между верой и неверием. И девчонка смешная, рыжая, взъерошенная и вся в веснушках. Она пришла навстречу в рубашке с коротким рукавом. Из рукава торчали руки-палочки с кругляшами ладоней. Сами ладошки белые, а пальцы — коричневые. И предплечье, и плечи, и шея. И, наверное, вся она, от макушки до пят. Пожалуй, девчонка неплохо вписалась бы в этот рисунок. Она и вписалась. Стояла на следующей странице, рядом с домом. Высокая, выше крыши. Руки раскрыла, сились солнце обнять. Но солнце спряталось за очередной голубиной стаей. «Кто это?» — спросил Олег, поворачивая блокнот к брату. Тот не шелохнулся. Он сидел сгорбившись, спрятав руки под мышки. И сквозь больничный халат явно проступал костистый позвоночник. Врач говорит, что Серегу кормить приходится силой. Наверное, оттого у него лицо вытянутое, с вечными синяками на скулах. Ты не скажешь, кто это? Но хотя бы посмотри. Смотрел Серега исключительно на собственные тапки. Надо новое привезти. Каждый месяц Олег привозит и тапки, и халат, и мягкие пижамы, предварительно вытягивая веревку-завязку. И каждый раз все это пропадает. Наверное, следовало бы поинтересоваться, а то и жалобу написать. Но кому станет легче от жалобы? Серёге вот все равно, что на нем надето. Был бы альбом и восковые мелки. Зеленый для травы, синий для дома. Желтый для солнца. Коричневый для женщины, которая хочет его обнять. И красный для всех голубей сразу. Я трижды туда ездил и на ночь оставался. Если бы оно было, ну, как ты говорил... Оно выползло бы ночью. Я глаз не сомкнул, лежал, слушал, и ничего. Серега дернул головой. А тут ее посоветовали. Я посмеялся, но это же хрень полная. Я взрослый нормальный мужик и дурью маюсь, охотники за привидениями. Специалист по запределью. Так она сама себя представила и добавила, что в мире есть много всякого странного. И что странное, еще не значит невозможное. Олег, уже заготовивший конверт с компенсацией за потраченное время, передумал и остался. У нее глаза зеленые, как у кошки. Линзы, наверное, таких ярких не бывает. И Танька твоя линзы носила. Если честно, она мне не нравилась. Красивая — это да, но стервучая. Я боялся, что она тебя подставит. Серега заерзал в углу. Сжатые кулаки его столкнулись и уперлись друг в друга. Они шевелились, хотя руки Серегины сохраняли неподвижность, и лишь локти слегка подергивались. «Ну, прости, я не хотел. Я за тебя боялся». К тому, что у него нет отца, Олег привык довольно быстро. Мать его, женщина деловитая, не стала сочинять сказок о разведчиках и капитанах, но объяснила, что отец Олега — человек семейный, и что семью свою разрушать не станет, но об Олеге заботится. Отец присылает деньги, на которые Олегу покупают разные вещи, и не следует требовать большего. «А он когда-нибудь придет?» — спросил Олег. «Когда-нибудь обязательно». Мама всегда держала слово, и на шестой день рождения в квартире появился высокий человек. Олег помнил запах духов и дождя, влажную шероховатость пальто и огромную шляпу, которая упала на голову, скрыв свет. «Папочка!» — Олег обнял отца, загадав, чтобы тот не уходил. «Олег, ты ведешь себя несдержанно. — сделала замечание мама. Она вовсе не выглядела радостной, но и не сердилась. Олег точно знал, что когда мама сердится, у нее вокруг губ белеет. «Да ладно, не нуль!» Отец снял с Олега шляпу, подхватил и подбросил к потолку. «Вырос? Кем хочешь стать?» «Экономистом, как мама». Мама скупо улыбнулась. «А может, лучше космонавтом или футболистом?» Отец не спешил отпускать Олега и, держа на весу, разглядывал его с интересом. И Олег разглядывал широкое отцовское лицо, к которому словно толстая лохматая веревка приклеились усы. «Не-а!» «Надо говорить «нет». Владимир, пожалуйста, отпусти его. Подобное положение вредно для позвоночника». Отец поставил Олега на пол и снова спросил. «Учишься хорошо?» «Конечно, он учится хорошо», — ответила мама. «Я слежу за этим. Я хорошая мать». Вокруг губ у нее белело. Олег испугался, что сейчас мама рассердится и прогонит отца насовсем. «Нинуль, я ничуть не сомневаюсь, что ты превосходная мать. Ты самый ответственный человек из тех, кого я знаю». Он не стал уходить, но снял пальто и, протянув Олегу, попросил. «Повесь, пожалуйста». Пальто было не столько тяжелым, сколько объемным. Олег боялся помять, вымазать, порвать, сделать хоть что-либо, что причинит вред серой колючей ткани, от которой пахло уже не дождем, человеком. Забравшись на табуретку, Олег пристроил пальто на крючок поверх маминого, расправил полы и, вцепившись в квадратную пуговицу, загадал, чтобы отец остался. Насовсем. Ведь может такое быть? Нитки хрустнули, и пуговица осталась в руках Олега. Он испугался до того, что не придумал ничего лучше, кроме как сунуть пуговицу в карман. А в кармане лежал бумажник. Кожаный прямоугольник с металлическими уголками. Они сами царапнули пальцы, просясь в руки. Олег поддался. Он не станет красть. Красть плохо. Воров сажают в тюрьму. Он не вор. Просто посмотрит, и все. Денег внутри лежало много, но не как у мамы. Мама всегда раскладывала купюры по номиналу, а здесь они были перемешаны и смяты. Кроме денег, в бумажнике была фотография круглой светловолосой женщины. Олег разглядывал ее внимательно, пытаясь понять, чем же она лучше мамы. Ничем. «Олежка, ты где там застрял?» Отцовский голос парализовал. «Отец сейчас придет, увидит, подумает, что Олег вор, и вызовет милицию. Олега посадят в тюрьму». Но страшна не тюрьма, а стыд. Негнущимися пальцами Олег закрыл бумажник и затолкал его в карман. Остаток вечера он нервничал, думая о том, как отец станет собираться и обнаружит пуговицу, полезет за ней в карман и поймет, что в карман уже лазили. В 8:30 мама сказала: «Ему пора спать. Спасибо, что заглянул. Мы будем рады видеть тебя снова». Олег ей почему-то не поверил. «Не злись, Нинуль», — сказал отец, поднимаясь. «Злоба разрушает». «Жене своей советуй». Мама никогда не кричала, а тут крикнула, и голос ее был сухим, трескучим, как удар молнии в безоблачном небе. «Олег, спать». «Бывай». Отец пожал Олегу руку. «Еще встретимся?» «Да». Олегу хотелось поскорее спрятаться в своей комнате, но отца пришлось провожать. Тот пуговицу увидел и пожал плечами. Дескать, ерунда какая. Осунув руку в карман, вытащил монету. «Держи. Это китайская с дырочкой. Видишь? Он не увлекается нумизматикой». Олег не знал, что такое нумизматика, но монету взял. А когда отец подмигнул, то подмигнул ему в ответ. Теперь у них появилась общая тайна. Засыпал он счастливый, сжимая монету в руке, а на следующий день нашел для нее веревочку, чтобы на шее носить. Странно, но мама совсем на это не ругалась. Отец заезжал 2 раза в год, привозил подарки Олегу, иногда маме. Но та отказывалась, а он не настаивал. «Нельзя навязываться женщине», — обмолвился он как-то. «А еще нельзя и потакать. Запомни, герой, Еще не передумал экономистом становиться? Нет. Молодец. У человека должна быть цель. А у тебя есть? Не умничай. Отец щелкнул Олега по носу и ушел, чтобы больше не вернуться. О смерти его Олегу рассказала мама, сделав это в привычной сухой манере. Белый орел вокруг губ выдавал высшую степень раздражения, которое прорвалось, когда Олег спросил. «Когда похороны?» «Для нас? Никогда. Или ты думаешь, что нас хотят там видеть? Что про нас вообще знают? А узнав, обрадуются? Олег, ты уже взрослый». Ему 16, и, наверное, мама права. Но не пойти на похороны — предательство. Наше отношение с твоим отцом — случайность. Роман командировочных, который изначально обречен. Я не планировала забеременеть. Более того, я серьезно думала о том, чтобы сделать аборт. И тогда Олега не было бы. Хорошо это, плохо. Тот, кого не существует, не способен ощущать боль. Я рада, что не сделала. Ты хороший сын. Спасибо. И я надеюсь, что я была достойной матерью. Что же касается твоего отца, то он исполнил свой долг так, как сумел, и счел нужным. Я не настаивала на материальной помощи, как и не требовала его развода. Наше решение сохранить тайну было обоюдным. И теперь я хочу, чтобы ты это решение поддержал. Она повернулась к окну. У нее есть красивая фотография, где она вот точно так же сидит у окна в четверть оборота. Высокий свитер под горло, рукава длинная до середины пальцев и сигарета на мундштуке, логично в данной экспозиции. Ты сейчас думаешь, что твой долг — почтить память отца. Но появившись там, ты эту память уничтожишь. Представь, что испытают его жена и сын, узнав о второй семье. Да и сама ситуация с его смертью щекотливая очень. Не добавляем боли. Да плевать Олегу на ту женщину с мягким ртом и светлыми волосами. Это она виновата. Держала отца, не позволяла ему приходить чаще. И тут Олег осознал другое. У этой женщины есть сын. У этой женщины и отца. «Сядь», — попросила мама, закуривая. Она сжимала мундштук губами, а дым выпускала из носа. И когда-то это ее привычка... Единственная нелепая из всех прочих привычек. Казалось Олегу смешной. Теперь он вдруг понял, что плачет. «Да, у тебя есть брат. Его зовут Сергей. Он на полгода старше. Помнишь, когда я пришел к тебе? Зима была. Караулил под офисом, как пацан. А уже и не пацан совсем. Только все равно стрёмно было. И ты велел убираться. Тогда я подумал, что мама права. Нахрен такое родство? А ты через неделю сам меня нашел и потребовал кровь на анализ сдать». Сергей схватил со стола лист бумаги и красный карандаш. Лист он прижал к стене, а карандашом принялся выстукивать по белой поверхности, оставляя красные точки. «Или как мы этого чертового анализа ждали? А дождались, и ты первым делом сказал, что я на наследство все равно не могу рассчитывать». Я ответил, что мне и не надо, своего хватает. Или вот как на кладбище ездили. Ты сказал, что я на него похож. А мне так наоборот казалось. Красные точки рождали красные линии, а те пересекались, перевивались, плодя голубиное воинство. Танька меня сразу не взлюбила, а я ее. Но я не хотел, чтобы так получилось. Голубей становилось все больше и больше. Я бы не поверил. Я и сейчас, наверное, не верю. Поэтому и нанял девчонку. Специалист по запределью. Я же все равно не знаю, что делать. Туда! Сергей выронил карандаш. Тебе туда! Куда? Туда, дом с голубями. Иди. Она простила меня. Моя голубка меня простила. Кто? Она сказала, что простила. Вот! Сергей протянул ладонь, на которой лежала таблетка. Обыкновенная таблетка в желто-синей оболочке. «Дала. Мне. Теперь мы вместе будем». Сергей быстро сунул таблетку в рот и разжевал. «Только голубей не слушай. Голубей прогнать надо. Надо прогнать. Всех-всех голубей. Всех». кроме нее. Судорога прошла по лицу Сергея. Губы разжались, выплюнув ком черной крови. «Эй, кто-нибудь!» Кнопку Олег не нажал, вбил в стену и кричал, пытаясь удержать бьющееся в агонии тело. Брата выворачивало кровью. Спазмы сделали мышцы деревянными, и кости трещали от напряжения. Появившиеся санитары оттолкнули Олега. Навалились, прижимая Сергея к полу. Кричали, кололи, иглы гнулись, санитары матерились. Врач оттеснил всех и, склонившись над телом, прощупал пульс. Все. Позже, в кабинете на третьем этаже, Олег сидел в кожаном кресле и смотрел в окно. Он думал, что окно слишком большое для этой комнатушки, а панорама скучна, что надо бы замыть пятна на пиджаке и выпить коньяку, любезно предложенного главврачом. Он думал о тысяче мелочей, но сквозь покров притворного равнодушия пробивалось одно. Сергей умер. Сильнодействующий препарат. Главврач зудел, как старый комар. Вскрытие будет проведено. Токсикологический анализ. Выясним. Расследование. Почему-то Олег понимал лишь отдельное словосочетание. В ушах, как в старой телефонной будке, трещало. «Кто к нему приходил?» — спросил Олег и понюхал коньяк. «Пить или не пить?» «А вы?» «Интересно, главврач думает, что Сергея отравил брат?» «Думает, но помалкивает, зная, чем чревато обвинение, не подкрепленное доказательствами». «А еще?» «Только вы». «Ну же, доктор, озвучьте все, что думаете в частной беседе. Частная беседа чревата лишь подпорченными отношениями». Он сказал, что его навещала женщина. «Какая?» Доктор подался вперед и руки вытянул, точно желая вцепиться в Олега. «Он не сказал. Просто сказал, что приходила она. А потом показал таблетку, пилюлю. Такие, знаете, которые из двух половинок, а внутри порошок. Половина желтая, половина синяя». «И что было потом?» Он ее разжевал и почти сразу. Олег сглотнул, хотя во рту было сухо и язык царапал небо. «Мы обязательно разберемся», —